«Да», — согласилась Тедди и посмотрела на Максима. Увидела, что глаза у него закрыты, и мягко, доверительно добавила. Наихудшим во всем этом была нервотрепка, фрау Вестхейм. Мы с вами здорово перетрусили, как бы не вышло чего-нибудь, ведь правда? «Да, меня до смерти напугал полковник», — продолжала тем же ровным голосом Тедди, который разговаривал с вами на пограничной станции. «Я уже решила, что вот-вот произойдет что-то ужасное и помешает нам уехать из Германии». И я подумала то же самое. «Я побоялась заговорить об этом в поезде», — призналась теперь Тедди. «Даже после того, как мы пересекли бельгийскую границу, но он меня так удивил, этот полковник, фрау Вестхейм. Хочу сказать, это было слишком необычно, правда? Он ни разу не заговорил с вами за всю дорогу, а там, в Ахене, ни с того ни с сего вдруг подходит. Но заметь, лишь после того, как мы прошли таможню и допуск, Тедди, как видно, он не осмеливался раскрыть себя раньше, и уж, конечно же, не в поезде, на глазах у эсэсовского офицера и той странной молодой особы. Оказалось, он товарищ одного нашего друга, и я уверена, ему было поручено подстраховать нас в пути». «Ага», — воскликнула Тедди удивленно. «Думаете, он там был, чтобы прийти нам на выручку, если попадем в беду?» «Не уверена. Быть может, он и не посмел бы вмешаться напрямую. Однако, кто его знает, возможно, и смог бы. Он сказал, что его фамилия Остер, и что он из Абвера». Тедди бросила на нее быстрый взгляд. «Он был наш ангел-хранитель. Все может быть». Обе женщины помолчали. Вскоре машина остановилась перед отелем «Плаза Атен». Урсула в два счета расплатилась с шофером и организовала переноску багажа. Затем позвала Максима и Тедди в вестибюль. Их приветливо встретили старший служащий, помнивший ее со времен прежнего визита, и администратор, поспешивший навстречу. Он дружески поболтал с ней по пути к стойке, а когда она покончила с формальностями, самолично проводил их в номера на шестом этаже. В лифте он сообщил, что ей отвели ее обычный двухкомнатный номер, но при нем есть еще и смежная спальня, которую для них открыли, чтобы было удобно всем троим. Упоминание обычного номера вызвало у Урсулы улыбку. «Да, Зиги, все прекрасно!» — кричала Урсула, стараясь перекрыть голосом шумы на линии. Связь с Берлином была дрянная. Путешествие прошло без происшествий. «Вы хорошо устроились!» — кричал в свою очередь Зиги. «Да-да, хорошо!» — отвечала Урсула, следя за своими словами, чтобы не проскочило что-нибудь лишнее, на тот случай, если телефон в доме на Тиргартенштрассе прослушивается. «Я в нашем прежнем номере», — добавила она в надежде, что подобная информация не причинит ему вреда. Она уловила радость в голосе мужа, когда он сказал: «Я рад, что ты там. Это очень важно, чтобы было знакомое окружение. Теперь вам надо отдохнуть и приятно провести каникулы. Да-да, а у тебя все в порядке?» «Все так же, как было вчера, когда вы уезжали. Максиму привет. Ты поцелуй его за меня и Тедди тоже». «Хорошо, дорогой. Ну, пока до свидания. Через несколько дней я позвоню. До свидания, Зиги. Береги себя». Урсула медленно опустила трубку на аппарат и застыла возле кровати, не снимая руки с телефона. Перед ее отъездом они условились, что будут перезваниваться только по необходимости, и разговоры должны быть краткими и по существу. Но насколько этого было недостаточно, она поняла только сейчас. Ей хотелось рассказать Зиге про полковника Остера, их ангела-хранителя, как назвала его Тедди, и вообще поболтать о том о сём, но ничего. Наговоримся потом при встрече. Урсула быстро прошла через гостиную во вторую спальню большого номера. Тедди была занята выгрузкой вещей Максима с чемодана —